Пожалуй, все, можно убираться из этой вонючей дыры. На всякий случай я еще раз проверил, что ничего не забыл, активировал дар Дона Нефрита и не спеша полетел наверх. Теперь уже спешить было некуда, сегодня я и так хорошо поработал. Не забудь позвонить Лазаревой и сказать ей спасибо, напомнил мне Дариан. Само собой, кого ты учишь? Глава 6. На следующий день прямо с самого утра я решил навестить родителей и совершить визит вежливости. Хотя не только. Мать мне и в самом деле хотелось увидеть. Она же не виновата, что у моего отца пунктик. Все как всегда. Практически весь обед просидели молча. Мама несколько раз пыталась завести беседу, но это заканчивалось разговором на несколько минут, который очень быстро прекращался. Ну разве можно долго разговаривать про школу, что я им расскажу? К тому же, администрация Кити же размещает информацию об успеваемости своих учеников на официальном сайте. Заходи и смотри, никаких секретов нет. Вот только кое-что все же было. Отец сильно заболел. Мать сказала, что болезнь съедает его уже несколько месяцев, и целители пока ничем помочь не могут. Он и в самом деле сильно сдал с того момента, когда я видел его в последний раз. Похудел, осунулся и все время молчал. За весь обед я услышал от него лишь пару слов. Причем, судя по голосу, разговаривал он с большим трудом. Хреново дело, какие бы у нас с ним ни были отношения, он все-таки был моим отцом, поэтому я расстроился из-за его болезни. Но помочь ничем не мог. Бывают ситуации, когда даже большие деньги никак не могут изменить ситуацию. Ладно, может быть, все еще обойдется. Нужно будет деду сказать обязательно об этом. Думаю, он захочет навестить моего отца, хотя бы на день. От этой мысли мне даже как-то веселее стало. Они не виделись уже несколько лет и, может быть, эта встреча изменит что-то к лучшему. Хорошо бы было. Надоела уже эта непонятная идиотская ситуация. Ну а после обеда я засобирался в Белозерск. Никаких причин задерживаться в Москве у меня не было. Лёшка вернется лишь послезавтра, а тратить 2 дня каникул впустую – это по меньшей мере глупо. Тем более, что у меня дел еще хватало. Для начала нужно отвезти в Тенидом Хмельникова, который обещал до Нового года решить все свои дела в этом мире. Вот же тип, обстоятельно к своему переселению подходит. Кроме того, мне теперь очень нужно встретиться с Полиной и обсудить с ней свою находку. Я полночи искал информацию, кто такой этот загадочный грач-невидимка, и то, что мне удалось отыскать, меня не очень устраивало. Как-то не верилось, что когда-то была тайная организация, которая занималась добычей артефактов на заказ. Причем, судя по тому, что я узнал, как раз этот самый грач-невидимка и был ее создателем. Все это слишком необычно. Если она была, то почему исчезла? Лишь только потому, что погиб ее создатель. Почему ты считаешь, что этого не может быть? Спросил у меня Дариан, когда я размышлял над этим на ночь глядя. Не стало лидера, исчезла и организация. Такое бывает сплошь и рядом. Знаешь, сколько в моем мире всяких тайных орденов исчезло ровно по той же причине? Не сосчитать. Ну не знаю, такое себе. Если бы это было интересно, почему никто не стал продолжать дело после него? Миллион причин может быть на это. Не сдавался Мор, которому явно понравилась мысль, что такая организация и в самом деле существовала. Как-то же он попал внутрь этой пещеры. Вот у тебя не получилось, например, даже через Некрослей. Хороший аргумент, пожалуй, один из немногих, который говорил, что все это может оказаться не только сплетнями и легендами. Единственный человек, мнению которого я бы доверился, это Лазарева. Вот ей нужно показать эту тетрадь или что это такое. Без нее мне все равно в этих значках и каракулях не разобраться. Клинопись какая-то. Поэтому я заранее ей позвонил и сказал, что мне с ней нужно срочно встретиться, чтобы она никуда не уехала из Белозерска во время праздников. В этом и была вся Полина, стоило ей намекнуть про какой-нибудь секретный секрет, связанный с артефактами, как у нее руки трястись начинали от нетерпения. Она даже собиралась меня встретить на вокзале, чтобы узнать, в чем заключается срочность, но это в мои планы не входило. Для начала я хотел выяснить, как поведут себя части Вороньего амулета, когда окажутся рядом друг с другом. Честно говоря, в данный момент меня это интересовало гораздо больше грача-невидимки. До Белозерска я добрался к вечеру следующего дня. Дорогу от Вологды сильно замело, поэтому автобус тащился со скоростью улитки. Временами он ехал так медленно, что я начал думать, если он замедлится еще на пару километров, то я окажусь в прошлом. Однако пронесло. Первым делом дед меня усадил ужинать, что было очень кстати. Я за день ничего толком не ел, так что прежде чем сообщить ему последние новости, умял тарелку солянки, большую сочную отбивную и парочку пирогов с вишневым повидлом. Дед с улыбкой смотрел на меня, поглаживая бороду и щурясь. Так не хотелось его расстраивать новостями, которые я привез из дома, но нельзя же не говорить. «Тебе родители не говорили, что у него?» — спросил он после нескольких минут молчания. «Не-а», — покачал я головой. Отец вообще практически не разговаривал, а когда я спросил об этом у матери перед отъездом, она сказала, что нет смысла об этом говорить. «Ничем помочь я не смогу, и дело не в деньгах». «Ясно», — нахмурился дед. «Вот что, внучек, я завтра, наверное, поеду к ним в гости на пару дней. Справишься здесь без меня?» «Само собой, деда, какие могут быть разговоры, что я маленький?» «Тогда так тому и быть». Больше в тот вечер мы ни о чем не говорили. Я допил чай и ушел к себе в комнату, оставив деда одного. Он даже со стола не дал мне убрать, сказал, что сам позже уберет. Чем не намек, чтобы я топал в свою комнату. Ну а наверху меня с нетерпением дожидался Корвин, который начал прыгать по комнате как сумасшедший, как только я вошел. Учитывая ситуацию, шуметь не хотелось, так что пришлось пообещать ворону, что если он сейчас же не угомонится, я выпровожу его в окно. Он недовольно пощелкал клювом, но затих. Я достал из рюкзака коробочку со второй частью амулета и вытащил из шкафа первую. Даже просто держа в руках куски артефакта, я ощущал, как они слегка вибрируют в моих руках. Осторожно, опасаясь, как бы чего ни произошло, я раскрыл коробку и положил на стол свою последнюю находку. Затем положил рядом с ней первую часть амулета и просто офигел от того, что начало происходить. «Карр, карр, карр!» — возбужденно раскаркался ворон. «Корвин, помолчи!» «Да, птице было от чего возбудиться!» Куски амулета медленно стали притягиваться друг к другу, сопровождая этот процесс с потрескиванием и видеоэффектами в виде молний. Когда им оставалось преодолеть последний сантиметр, вдруг раздался громкий щелчок, и они соединились. Молнии исчезли, и теперь передо мной лежал практически целый ворон, лишь с одним недостатком: у него не хватало второго крыла. Корвин восторженно защелкал клювом, запрыгнул мне на плечо и радостно долбанул в щеку. «Блин, ты что творишь, больно, между прочим». Но он, казалось, не слышал моих слов. Спрыгнул на пол и начал скакать как сумасшедший. Ни разу не видел его в таком состоянии. «Надеюсь, он не спятил?» — спросил у меня Дориан, пока я с опаской наблюдал за поведением птицы. «Он и так не подарок, а если еще из катушек слетит, то придется его усыпить». «Да ладно тебе, скажешь тоже». Он и правда вскоре успокоился, вновь запрыгнул на стол и уселся возле амулета. Я аккуратно взял артефакт в руки и почувствовал, что он стал вибрировать намного сильнее. Мне кажется, что он даже слегка дрожал. «Надо же, Дориан, как думаешь, он будет работать, если я сейчас попробую его носить? Ну хотя бы как накопитель энергии? Помнишь, как там было? Умертвить всякую живую тварь. Не вижу причин, чтобы не попробовать», — ответил мой друг. «Ты ведь ничем не рискуешь. По сути, вариантов два: они или будет работать, или не будет». Я внимательно осмотрел незавершенный вороний амулет со всех сторон и пришел к выводу, что он настоящее произведение искусства. Очень тонкая работа. Такое ощущение, что я видел на нем каждое перышко. Причем иногда и вовсе было впечатление, что он движется сам по себе, как будто живой. Нужно будет завтра у Полины для него цепочку заказать. Посмотрим, что из этого получится. Вдруг и правда будет работать. В этот момент мне показалось, будто на амулете на мгновение у ворона вспыхнули глаза. Да нет, не может быть. Наверное, это у меня уже от усталости. Что в поезде, что в автобусе поспать нормально не получалось. У меня вообще очень плохо со сном в транспорте. Более-менее комфортно могу дрыхнуть лишь в машине. Поэтому после сытного ужина чувствовал, что просто валюсь с ног. Пока знал, что нужно было провести эксперимент с вороньим амулетом, еще как-то держался, а сейчас глаза сами по себе закрывались. На горячую ванную сил у меня уже не хватило, и как только я коснулся головой подушки, сразу же заснул. Я встал не слишком поздно, еще и 9 утра не было. Хотел пожелать деду счастливого пути, но не вышло. Дома его уже не было. Наверное, с первыми лучами солнца укатил. На кухонном столе лежала записка со списком продуктов, которые есть в холодильнике, и пожеланием быть осторожным с ножами. Без этого дед не обходился. Все ему казалось, что я могу порезаться. Значит, то, что я двумя мечами сразу умею размахивать, это он знает и насчет уроков с ткачом не переживает, а вот что касается обычных ножей, никогда не понимал, почему так происходит. Завтракать я не стал, у нас была договоренность с Полиной позавтракать вместе в кабане и фазане, поэтому я покормил кота, позвонил Ибрагиму и попросил, чтобы он притащил к обеду Андромеда в офис теней. Я планировал оттуда его забрать после разговора с Лазаревой. Судя по пустой чашке кофе перед ней, Полина сидела здесь уже минут 20. Надо же, какая пунктуальность. Даже не помню, когда с ней такое было в последний раз. Вечно она опаздывает. «Тебя где носит, Темников? Я уже здесь полчаса торчу», – пробурчала она, пока я осматривался. Таких же ранних пташек, как мы, оказалось немного. Занято было всего несколько столов, за одним из которых сидели какие-то молодые люди, которые показались мне знакомыми. Хотя я мог и ошибаться. Белозерск – город маленький. С определенного момента мне вообще начало казаться, что каждого жителя я уже где-то видел. «Ты чего рычишь? Не выспалась с утра?» Усмехнулся я и положил на стол Аптирадиус, который взял у нее перед Новым годом. «Вот, держи». «Спасибо. Надеюсь, ты меня сюда позвал не только для того, чтобы отдать мне Аптирадиус?» — спросила она вкрадчивым голосом. «Иначе я тебе его сейчас вкручу в одно место. Обещаю». «Даже не сомневаюсь», — улыбнулся я и посмотрел на подошедшего к нам официанта. «Нам два самых вкусных завтрака на взгляд вашего повара и пару чашек кофе». «Я уже завтракала», — сказала Лазарева. «Два подряд – это перебор». «Тогда один завтрак и два кофе», — сказал я. «Кофе сейчас». Парень кивнул и ушел, а я тем временем вытащил из рюкзака тетрадь и положил ее на стол. Полина бросила на нее беглый взгляд и вопросительно посмотрела на меня. «Это что, ты написал какую-то сказку?» «Не совсем», — ответил я. «Я нашел эту штуку в своем последнем путешествии». «Угу, понятно», — кивнула она. «В тот момент, когда Подмосковьем любовался, точно. Ну посмотрим, что ты тут притащил». Она взяла в руки тетрадь и улыбнулась. «Надо же, грач-невидимка, прямо дух захватывает». В этот момент нам принесли кофе. Пока я наливал в него молоко и добавлял сахар, Лазарева листала тетрадь, и с каждой перевернутой страницей выражение ее лица менялось. Вскоре от пренебрежительной улыбки, которой Полина встретила тетрадь, не осталось и следа. «Погоди-ка, откуда это у тебя?» — удивленно посмотрела на меня девушка. «Ты что, глухая? Я же тебе сказал, нашел в своем последнем путешествии. Лазил в одно интересное место и вот, нашел эту штуку. Ну ты меня огорошил, честно говоря. Даже не верится, что такое может быть на самом деле». Она потерла виски и улыбнулась. «Что это за место, ты можешь мне сказать?» «Не могу. Секретное оно». «Понятно. Ты хоть знаешь, кто такой грач-невидимка?» Она закрыла тетрадь и положила ее на стол. «Угу», — кивнул я и отхлебнул немного кофе. «В интернете прочитал. Вроде была организация, которая занималась поиском артефактов. Хранители», — перебила меня Лазарева и пожала плечами. «Так она называлась. Ну да, так вот этот парень вроде бы был там за главного. Все так, или я что-то неправильно понимаю?» «Правильно понимаешь», — она глубоко вздохнула и откинулась на спинку стула. «Темников, с каждым разом ты удивляешь меня все больше и больше. То малахитовый ключ откуда-то притащил, теперь вот эту тетрадь. Скажи, может быть, ты достал какую-нибудь древнюю книгу с указанием тайных мест, о которых я не знаю? Если так, то я могу у тебя ее купить. В деньгах не обижу, если что». «Нет у меня никакой книги, сама ведь знаешь», — ответил я и подмигнул ей. «Просто места нужно рыбные знать. И как же ты их находишь?» «Случайно. Кто ищет, тот всегда найдет». «Ну да, как же, случайно», — фыркнула она. «Так я тебе и поверила. Ладно, можешь не рассказывать, твое дело. Ты мне вот что скажи, в том месте, где ты ее нашел, как бы тебе сказать, там мог быть оригинал или это подделка?» «Нет, думаю, что это оригинал», — уверенно сказал я, припомнив скелет внутри слизня. «Там место опасное, гулять в такие не ходит». «Хм, тогда это может быть чертовски интересным. Вот что я тебе скажу, очень может быть, что ты нашел вещь поинтереснее любого клада». В этот момент Лазарева положила на тетрадь руку. «Просто сокровище. Ты что же, думаешь, что этот грач-невидимка существовал на самом деле?» «Уверена в этом», — не раздумывая, ответила она. «Есть множество документов, где упоминаются хранители и этот человек. Так что, да, я думаю, что он совершенно точно существовал». Полина вновь посмотрела на тетрадь и усмехнулась. «Правда, я думала, что имя все-таки вымышленное, Но теперь, с учетом твоей находки, она посмотрела на меня. «Макс, что ты намерен делать с этой тетрадью? Отдать тебе, разумеется», — ответил я и пожал плечами. «Иначе зачем бы я ее сюда притащил? Мне, судя по тону, она не поверила своим ушам». «Угу», — подтвердил я, — «мне она без надобности. По крайней мере до тех пор, пока я не узнаю, что означают эти каракули внутри нее. Ты видела их? Что это за язык?» «Это не язык, а какой-то шифр», — сказала она. «Ну мне это без разницы. Сути дела это не меняет. Лучше скажи, ты сможешь расшифровать то, что там написано? Дело непростое, но я попробую. Если это и в самом деле настоящая тетрадь, которая принадлежала грачу-невидимке, то я обязан расшифровать эти записи. В крайнем случае, попрошу чьей-нибудь помощи», — она прищурилась, как будто прикидывая, к кому можно обратиться с данным вопросом. «Вот, например, к той же Островской можно обратиться, к нашему преподу по артефакторике, что ты удивляешься. Между прочим, Виктория Артемовна одна из лучших специалистов по мертвым языкам», — просветила меня Полина. «Так что разобраться в каком-нибудь шифре для нее не самая большая проблема. Другой вопрос, что она вечно занята всякими своими древними рукописями и гримуарами. Но я подумаю, как ее подключить к этому делу. Ты мне расскажешь, что там написано, когда получится выяснить, за кого ты меня принимаешь, Темников. Это твоя находка», — она положила руку на тетрадь. «И если в ней есть что-то интересное, то ты об этом узнаешь сразу же». «Угу, спасибо», — кивнул я, глядя, как официант ставит передо мной огромную тарелку, на которой уместилось 3 жареных яйца, пара кусочков бекона, немного жареной картошки и даже кусок мяса. «Вот это я понимаю хороший и вкусный завтрак». У меня аж в животе заурчало от запаха еды. «А ну-ка стой», — скомандовала Полина официанту, который успел отойти на несколько шагов от нашего стола. «Давай-ка и мне тащи то же самое». «Одну минуту», — кивнул он и пошел за второй порцией. «Темников, между прочим, неприлично лопать при даме, когда она сидит голодная, да еще с таким аппетитом. Ну а кто даме доктор? Я ведь тебе предлагал сразу тоже взять завтрак, так нет же. Ладно, одним кусочком бекончика могу поделиться. Хочешь?» От автора. «Дорогие читатели, в ожидании продолжения рекомендую свой собственный цикл «Истинный дворянин». Цикл полностью закончен. Надеюсь, вам понравится приключение Владимира Соколова и Тосика. Прошу. https://outhartaday.org/235589. Глава 7. Хмельников с Лакримозой рассматривали друг друга вот уже несколько минут. Судя по лицу Андромеда, ему очень нравилось то, что он видел перед собой. Ну а что насчет него думала ведьма, пока для меня оставалось загадкой. «Значит, это он и есть мой помощник?» — наконец спросила она. «Как ты там говорил, его зовут Артемид?» «Андромед», — поправил ее алхимик. «А вы, наверное, и есть та самая прекрасная девушка по имени Лакримоза, о которой мне говорил Максим. Он так сказал, в самом деле?» Лакри посмотрела на меня и взяла под руку. «Мой сладенький, я так и знала, что ты являешься моим тайным поклонником. Я просто имел в виду, ну то есть, зараза, куда все слова подевались? Еще и жарко стало опять, вот ведьма». «Да ладно, можешь ничего не говорить, я уже все поняла», — проворковала она и прошептала, так чтобы ее не смог услышать Хмельников: «Ты поэтому притащил ко мне этого старикана, чтобы я не приставала к нему?» «Вот еще, не поэтому», — возмутился я, — «просто он гений, во всяком случае, так сказал Ибрагим. К тому же он призрак, хоть и материализованный, какой тебе с него прок?» «Да, тут, ты, к сожалению, прав», — с грустью в голосе сказала она, — «проку с него мало, остается надеяться, что он хотя бы в алхимии что-нибудь смыслит». «Что такое?» — разнервничался старик. «Вы сомневаетесь в моих способностях? Где у вас здесь лаборатория? Я намерен кое-что продемонстрировать прямо сейчас». «Это еще успеешь», — махнула в его сторону рукой Лакри и подмигнула ему. «И давай-ка, дружочек, сразу на ты переходить. Мне-то годиков побольше, чем тебе будет, так что обойдемся без условностей». Хмельников открыл было рот, чтобы что-то сказать, но передумал. Вместо этого он стянул с головы свои странные очки и начал их усиленно протирать своим новеньким белым халатом, который я ему купил. Лазарева сказала, что волшебного самоочищающегося фартука в ближайшее время не будет. До Нового года у нее времени на это не было совершенно, а в праздничные дни она работать категорически отказывалась. Сказала, что имеет право на законный отдых, от которого я и без фартука ее то и дело отрываю. Ну мне не к спеху, потом, значит потом. Тем более, что Андромед согласился пока работать без него. Его вполне устроил для начала черный флаконный набор инструментов, из-за которых пришлось вскрыть радужного крокодила. «Где я могу оставить свои вещи?» – спросил алхимик, натянув очки обратно и с интересом осматривая гостиную нашего дома. «Где-то здесь, я так понимаю». «Неправильно понимаешь, Андрит, Артемид». Лакримоза вздохнула. «Что за имя?» «Слушай, ты не будешь против, если я буду звать тебя Андре? Очень похоже на твое имя, только тебе больше подходит. Что скажешь?» Андре удивленно уставился на нее Хмельников, и вдруг его лицо растянулось в широкой улыбке. «А что, мне нравится. Так меня еще никто не называл. Мне даже кажется, что оно меня немного молодит. Нет, точно», пробасил Харнборн, который с интересом наблюдал за этой сценой. «Прямо в два раза моложе стал. Я старое твое имя даже выговорить не могу. Знакомьтесь, это Харнборн», представил я его Андромеду, который время от времени с опаской косился на огромного бородача. «Он гном». «В каком смысле?» – спросил Хмельников. Судя по его лицу, эта информация была для него неожиданной. Конечно, это был не тот шок, в котором он оказался, увидев марширующих скелетов возле представительства Бабаша по пути сюда. Однако то, что перед ним стоит двухметровый гном, его тоже впечатлило. «В прямом», – ответил я ему, – «просто немного необычный гном. Кстати, я бы на вашем месте перестал вот так вот всему удивляться. Здесь много всякого странного, так что я бы посоветовал вам думать, будто вы попали в волшебную страну, в которой могут происходить всякие удивительные штуки, и по улицам разгуливают скелеты», – пробормотал он, глядя на медленно появляющегося из воздуха Барматуна. «Бармат?» – спросил он у меня. «Нет, Бармотик, его точно нельзя жрать, даже с учетом того, что от него пахнет как от Ибрагима. Он этого не переживет». Я погладил зверя между ушей. «Тебе придется с ним подружиться. Это животное питается людьми?» — спросил алхимик, настороженно глядя на серого зверя, который радовался ему, широко раскрыв пасть. «Он жрет все, что видит», — радостно сообщил ему Харнборн. «Но людей редко. По крайней мере, знакомых ему. Это обнадеживает», — неуверенно пробормотал Хмельников и посмотрел в сторону входной двери. «Ладно, Андре, бери свой чемоданчик и пойдем», — сказала ведьма и пошла вперед, виляя бедрами. «Я покажу тебе, где ты будешь жить». Как только мы вышли из дома, она сразу взяла меня под руку и сказала: «Кстати, Сахарочек, сейчас я тебя познакомлю с твоими учителями, которых тебе прислали эти болваны». «Да ладно, они уже здесь». «Не только они, уже половина комнат в школе занята. Тебя пока дождешься. Третий день занятия идут, между прочим. Вон там видишь черный череп, вокруг которого ходят скелеты? Это представительство наших друзей, а напротив него живут другие наши друзья». Харнборн с алхимиком шли следом за нами, и гном с удовольствием рассказывал ему про местные достопримечательности. «А вон там школа магии. Там ты и будешь жить. Понял, как сильно все изменилось с того момента, как я был здесь в последний раз? Теперь уже школа не была похожа на большую стройку, которую еще предстояло закончить. На ее месте стояло впечатляющее деревянное здание, которое было окружено резным деревянным забором. Причем кому-то пришлось хорошенько потрудиться над этой изгородью, по всему периметру в нем были вырезаны узоры в виде листьев и цветов. «Тебе нравится, мой милый?» — спросила ведьма, когда мы подошли к широким воротам, над которыми была вывеска «Ведьмин котел». Рядом с надписью висел настоящий железный котел, похожий на тот, в котором Лакрима заготовила свои эликсиры. «Классно!» – похвалил я ее. «Представляю, как она строителям мозги проела, пока они эти цветочки на заборе вырезали», – сказал Дриан. «Спасибо, сладенький», – проворковала она. «Я старалась. Спроси у Дриана, как ему моя школа». «Уже спросил», – соврал я. «Он в полном восторге. Говорит, что ты превзошла все его ожидания». Улыбка Лакримозы стала еще шире. «Я этого не говорил», — пробормотал Мор. «Лично я бы предпочел более строгий стиль. Башенки какие-то наверху, домики. Устроила тут архитектурный шабаш какой-то». «Да ладно тебе, классно смотрится», — ответил я ему, заходя на территорию школы и осматривая здание поближе. «Неожиданно, но мне и правда очень нравилось, что получилось в итоге. Прошлый раз мне тоже показалось, что башенки и домики наверху — это как-то слишком странно. Но сейчас мне так не казалось. Удивительно, Но все это каким-то чудным образом перекликалось друг с другом, и все вместе смотрелось очень даже ничего. Это было как-то очень уютно. «Зеленая черепица сверху. Здесь не хватает растений на стенах», — сказал я Лакримазе. «Плюща какого-нибудь. Это еще успеется», — сказала она, продолжая держать меня под руку и увлекая за собой. «Сейчас я тебе еще кое-что покажу». Мы не спеша зашли за школу, и я увидел внутренний двор, который тоже выглядел просто отлично. Аккуратные дорожки вили замысловатые петли, а между ними цвели разнообразные цветы. Кое-где стояли небольшие беседки, справа расположилась внушительная оранжерея. «Ну, не китиш, конечно», — сказал Дориан, — «но для девчонок сойдет. Цветочки, беседки, они такое любят. Кстати, если идти по дорожке вниз, то в конце концов окажешься возле нашей реки», — сообщила Лакри. «Хорошо, я придумала, отлично просто», — одобрил я и показал на дом, который был чем-то похож на остроносую шляпу. «А там что такое? Всякая ведьмовская всячина», — небрежно махнула рукой Лакримаза. «Метлы, котлы, форма. А вон там», — договорить она не успела, так как ее перебил громкий звонок, который был похож на соловьиную трель. «Даже звонок девчачий», — хмыкнул Дориан. Тем временем во двор одна за другой начали выбегать молодые девушки в черных платьях и шляпах. Ну точно ведьмы. Даже туфельки у них были черные. «Ты где это все взяла?» – спросил я, удивленно разглядывая девчонок. «Платья, шляпы. Тахос проклятый помог», – ответила она. «У него с черной одеждой проблем нет, только такую и носит. Ну а что именно мне нужно?» Я уже его портным объясняла. Я больше с туфлями намучилась. Пока они поняли, что мне от них нужно, я чуть с ума не сошла. Дикие люди привыкли носить не пойми что. У одних сапожища железные, у других шлепки. Разве такое может на себя надеть приличная ведьма? Тем временем девчонки обступили нас со всех сторон, и мне стало как-то неуютно. Непривычно, когда на тебя с интересом пялится столько девушек сразу. Самое интересное, что практически все они были чем-то неуловимо похожи. Фигуристые, симпатичные. Вот только волосы разные. «Ты что их по себе подбирала?» – спросил я, глядя на девушек. «Самой собой, мой сладенький», – сказала она. «Внешний вид настоящей ведьмы – это одни из ее самых сильных чар. Бывают моменты, когда только их достаточно, чтобы добиться своей цели. Разве ты еще этого не понял?» В этот момент одна из девушек сделала несколько шагов в нашу сторону и почтительно кивнула ведьме. «Госпожа Лакри, у нас гости, дайте нам немного осмотреться». «Чуть позже я вас познакомлю», — ответила ей ведьма. «Девушки, расходимся», — скомандовала девчонка, и вскоре мы вновь остались одни. «Эту девушку зовут Селеста», — сказала мне Лакри. «Она первая, кого я выбрала. Очень толковая девица, схватывает все буквально на лету. Я ее пока назначила старшей среди них. Это она сейчас проводила урок с девушками. Пока еще топчемся на одном месте, каждый день прибывают новенькие, так что она справляется и без меня. Максим, мне здесь очень нравится», — решил сообщить нам Хмельников. «Такое прекрасное место. Здесь будут учиться одни девушки». «Ага, девки», — пробасил Харнборн. «Я только что понял одну важную вещь. Преподавание алхимии именно в такой школе — это моя мечта. Работать с молодежью, давать им знания. Очень рад, что вы привели меня сюда. Мне кажется, что даже к скелетам я привыкну очень быстро». «Ну да, так я ему и поверил», — хохотнул Дориан. «Макс, ты видел, как этот педагог пялился на их груди?» «Мор, это не важно, главное, что ему здесь нравится», — мысленно ответил я ему, с улыбкой глядя на счастливого Андромеда. «Селеста!» Услышал я могучий женский крик над своей головой и подпрыгнул от неожиданности. «Чтобы через час все были в школе. Кто придет последний, моет за всеми посуду». Из окна второго этажа показалась женщина, чем-то похожая на Харнборна, только с волосами и без бороды. Она грозно посмотрела в нашу сторону, и ее лицо тут же озарила улыбка. «Добрый день, госпожа Лакримаза. Нарцисса», — услышал я за спиной завороженный голос Харнборна и с удивлением обернулся. «За все время, сколько я его знаю, ни разу я еще не видел у него на лице такое глупое выражение. Он напоминал мне радостного идиота, которому оставалось только пустить слюну для полной картины». «По-моему, нашему гномику нравится эта дама», — сказал Дориан. «Надо же, это что, тоже ученица?» — спросил я у ведьмы, показывая на окно, в котором уже никого не было. «Нарцисса?» «Нет», — отмахнулась Лакри. «Она здесь кто-то вроде смотрительницы. Чтобы из девчонок вышел толк, за ними должна присматривать крепкая рука, которая не побоится отхлестать их розгами, если потребуется. У нарциссы это очень хорошо получается. Хорошая женщина. Жаль только, что с чувством юмора у нее беда. Совсем шуток не понимает. Да, Хорнборн, угу, кивнул гном и погладил себя по щеке. Но я все равно считаю, что она грациозная. Даже если она со мной не согласна. Как она сюда попала? Гном привел, спросил я. Нет, этот Анутамон по моей просьбе ее нашел. Понятливый парень. Сразу сообразил, кто мне нужен. О, а вот и наша сладкая парочка, сказала она, показывая в сторону реки. В нашу сторону шли два человека. Я сразу понял, кто это такие. Достаточно было беглого взгляда на них, чтобы понять, это те самые ребята, которые прибыли сюда меня учить. Ну как ребята, на вид им было лет по 60, оба с длинными бородами и посохами, которыми они помогали себе при ходьбе. Из какой страны они прибыли, было видно сразу. Тот, который тощий и длинный как жердь, был одет в белую тунику и легкие кожаные сандалии. Ну а второй, который был похож на пивной бочонок, с ног до головы был замотан в черную одежду, а на ногах были кожаные сапоги. Единственное, чем они были похожи друг на друга, так это звездами, которые были вышиты на их одежде. У первого они были золотистыми, а у второго серебристыми. Наверное, звезды у них на родине – знак принадлежности к магическому искусству или что-то типа того. Когда они подошли к нам поближе, я увидел, что посохи у них необычные, покрыты незнакомыми мне рунами, которые еле заметно светятся. Интересно, больше всего их заинтересовал Хмельников, которого они оба принялись изучать самым внимательным образом. Я их пока не очень интересовал. Понятное дело, по сравнению с ними, в своих странных очках Андромед выглядел как пришелец из космоса. «Это ваш будущий ученик», — сказала ведьма и положила голову мне на плечо. «Ради него вас сюда прислали». В этот момент они дружно переключили свое внимание на меня и начали сверлить меня своими взглядами. Судя по их лицам, на первый взгляд я не произвел на них особо сильного впечатления. Наверное, на их взгляд спаситель, о котором им говорили, должен был выглядеть несколько иначе. Согласен с ними. Андромед в этом плане смотрелся куда солиднее. «Йорик», — кивнул мне бочонок в черном, — «мой повелитель Тахос Проклятый приказал мне учить вас темному искусству». «Вот и хорошо», — ответил я ему, — «будет интересно узнать, что оно из себя представляет». Сказать по правде, мне и в самом деле не терпелось поскорее взять в руки магический учебник из Бабаша, ну или что там у них вместо книг. «Асмодей», — поклонился худой, — «мой повелитель Танутамон велел учить вас магическому искусству моей страны, благословением и исцелением». «Угу, ну тоже хорошо, почему бы и нет. Дариан, ты когда-нибудь учил исцеление и благословение?» — спросил я у Мора, кланяясь в ответ Асмодею. «Дохлый номер, в моей голове не задерживаются эти магические формулы. Думаю, и у тебя не получится. Напрасная потеря времени. Ну, это мы еще посмотрим. Может быть, у тебя учителя просто были плохие?» — сказал я, разглядывая своих новых преподавателей. «Эф», — фыркнул мой друг, — «брось, мой мальчик, просто у нас с тобой дар совершенно другой. Ты хоть раз видел некроманта-целителя, или такого, который может пользоваться благословениями?» «Ня», — мысленно ответил я ему, — «возможно, я буду первым». В этот момент мне захотелось сделать что-нибудь такое, чтобы эти двое перестали смотреть на меня как на неразумного ребенка, который не может даже светящийся огонек колдонуть. Меня это начинало раздражать. «Милый, насколько я успела узнать этих двоих, мне кажется, они сомневаются в твоих магических способностях», — улыбнулась ведьма, будто читая мои мысли, и убрала голову с моего плеча. «Покажи им какой-нибудь фокус. Было бы интересно посмотреть», — нахмурился Йорик. «Очень интересно», — согласился с ним Асмодей, и на его лице появилась недоверчивая улыбка. «С удовольствием», — сказал я, раздумывая, чтобы им такого показать. После недолгих размышлений я выбрал штормового духа. Он был не самым сильным существом, которого я мог призвать, зато самым большим и эффектным. Вжух, и перед нами появился штормовой дух во всей своей красе, который замер рядом с нами, потрескивая многочисленными электрическими разрядами. Вжух, и рядом с ним появился еще один точно такой же. «Ну как?» — спросил я у магов, которые смотрели на духов с открытыми ртами. Судя по всему, мне удалось произвести на них впечатление. «Кто это сделал?» — услышал я гневный крик нарциссы, которая вновь вылезла из окна. «Кто позвал сюда этих сверкающих оболтусов?»